Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит вторая часть повести «Под кровом Всевышнего». Эта книга была написана тремя авторами – Иваном Петровичем Плет, Ниной Брыковой и Верой Сидоровой. Разгневанный начальник велел отвезти Фриду в приемную. Там он расшумелся на нее еще больше и приказал оформить спецприемник на 15 суток. Однако никто из сотрудников не внял его приказу. «Зачем вы сюда ходите?» – возмущался начальник. «Не положено. Это специальное учреждение, где людей держат в изоляции. Здесь бродяги, тунеядцы, понимаете?» «Мой муж не бродяга и не тунеядец», — уверенно возразила Фрида. «Напрасно не посадят. Видно, вы тоже такая. Оформите ее, пусть посидит». Но на его слова по-прежнему никто не реагировал. «Да, я такая же, как мой муж. Мы с ним заодно», — твердо заявила Фрида. «Вон отсюда, чтоб вашей ноги здесь больше не было!» — неистово закричал начальник. «Чтоб я больше не видел вас здесь!» «Этот спецприемник не нужен будет мне только в том случае, если моего мужа не будет здесь», — на ходу бросила Фрида. За воротами ее ждала Валя. Они сели на лавочку недалеко от главного выхода, ожидая, когда нас будут сажать в машину. Я их не видел, но они заметили нас, и когда машина выезжала из ворот, прокричали нам вслед слова приветствия. Как это красиво, даже прекрасно, когда друзья на свободе так ярко свидетельствуют о единстве с теми, кого ложно обвиняют в преступлениях. Нас держали запертыми, нам некуда деваться, а они на свободе. Никто их не тянул к этим воротам и зарешоченным окнам, к этим грубым и суровым начальникам. Но они ходили, и не только ходили, носили передачи, умоляя принять. Их прогоняли, но они снова возвращались и не переставали это делать, потому что влекла их к этому любовь Божья, незримыми нитями, соединявшая их с арестованными. И никто не мог порвать эти нити, потому что они духовные. Из спецприемника нас привезли в КПЗ. Правда, в камеру не заводили, а только оформили как подследственных и снова повели в Воронок, отправляющийся в тюрьму. Вслед за нами к машине привели сестер. Среди них была и Нина. Ее привезли в КПЗ на сутки раньше. Общий отсек, куда поместили и меня с Володей, был уже занят мужчинами. Заняты были и одиночки, так называемые карманы. Поэтому сестер посадили между конвоирами. Как обычно, в Воронке было душно и накурено, хотя здесь запрещалось курить. Но люди, далекие от Бога, усердно портят атмосферу вокруг себя, и нам, непривычным к табачному дыму, конечно, тяжело было дышать. Однако гораздо тяжелее было переносить атмосферу безнравственности. Появление сестер вызвало оживление среди мужчин. Посыпались пошлые слова, похабные шутки, привычные для этого общества. Мне было очень горько и обидно за сестер. Хотелось оградить их, заслонить собой, но я чувствовал свое бессилие. Среди заключенных существуют свои обычаи, своя твердо установившаяся система. Кто поступает соответственно ей, тот чувствует себя уверенно. Осудить их слова и поступки значит осудить всю систему, восстать против обычаев преступного мира. Внутренность моя стонала от этой душевной атмосферы. Тюремная система сжимала как тиски, но я ничего не мог изменить. Сестрам в утешение я сказал пришедшие на память слова: «Злословия злословящих тебя пали на меня». Возможно, нечто подобное испытывал и наш Господь среди лицемерия людей, когда скверны духа скрывались за внешней религиозностью. Наверное, о подобных переживаниях Лота и говорил апостол Петр во втором послании. А праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Мне до сих пор непонятно, что держало Лота в Содоме. Нас от свободы отделяла решетка, забор, колючая проволока, люди с оружием и вообще система преследования христиан. А что держало Лота? Что держит сегодня людей в греховном рабстве? По-видимому, здесь происходит то, о чем говорит Соломон. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Попадая в тюремную обстановку впервые, человек, не имея внутренней силы, или подавляется этой системой, принимает ее устои и становится орудием утверждения этих порядков, или остается одиноким. Тогда эта система начинает господствовать над ним, ломать, заставляя отступать от своих, каких бы то ни было, идеалов. Люди часто недооценивают страшное влияние обычаев безнравственной среды. Но Слово Божье говорит: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Каким большим преимуществом обладаем мы, имея в себе Сына Божьего? Оказавшись в подобной обстановке, мы не одиноки, потому что у нас есть наставник, руководитель и утешитель. Он же и источник силы, так необходимой для духовных побед, чтобы тьма не поглотила нас, чтобы эти весьма худые сообщества не развратили добрые нравы, воспитанные в нас добрым пастырем. Мы живем среди развращенных, но не сливаемся с ними. Мне иногда говорили: «Попал в волчью стаю, вой по-волчьи». Я обычно отвечал так: «Бог через меня хочет показать, что и среди волков можно не завыть по-волчьи». Глядя на друзей, которых по приезду в тюрьму выводили из воронка, я понимал, что теперь не скоро придется увидеть их. Все ли я сделал, чтобы подготовить их к странствованию по пустыне греховной земной, где неправды – гнетущий обман? Правда, пастырь их Христос, но меня Он поставил служителем среди них. Все ли сделал я за годы совместного труда? Апостол Павел говорит: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». В течение последнего месяца была некоторая возможность общаться с ними. Достаточно ли я использовал все удобные случаи? Мысленно я предавал своих друзей Богу и слову благодати Его. Первые впечатления. Мы родились и выросли в гонимой церкви, поэтому с детства слышали рассказы о ссылках и тюрьмах. Я часто представляла себе камеру, зону, надзирателя. Но вот пришла пора увидеть и переживать это наяву. Позади остался арест, спецприемник, КПЗ. А что впереди? В КПЗ при оформлении в тюрьму один человек, увидев на наших лицах радость, сказал с каким-то сожалением: «Эх, девчонки, если бы вы знали, куда я вас сейчас отвезу, вы бы так не радовались». «Мы же в тюрьму поедем», — уточнила Вера. «Да, но вы представляете, что это такое?» «Немного». «Немного? Скоро узнаете много», — серьезно бросил он, и лицо его приняло тот же непроницаемый вид, какой был до сих пор. Оформление в тюрьму – процедура несложная. Записали фамилию, имя, отчество, год рождения, сняли отпечатки пальцев, переписали все отличительные или приметные знаки – родинки, шрамы, вставленные зубы, цвет волос, глаз и прочее. А потом посадили в воронок и повезли. Тюрьма. С детства знакомое, напоминающее об ужасах слово. И не только слово. Это заведение было неотъемлемой частью гонимого братства Совета Церквей. Совершая служение в те суровые годы, и мы, и наши родные, реально понимали опасность ареста, но сознательно совершали дело Божье, потому что послушание Господу и желание исполнить Его волю было превыше всего. И вот машина остановилась у тюремных ворот. Мне было больше интересно, чем страшно. Это Господь укрепил нас так, что ни страха, ни слез не было. Сердце наполняло чувство какого-то достоинства пойти по следам христиан, по следам наших отцов и наставников, вслед за Господом. Я с любопытством рассматривала все – конвой, надзирателей, двери, окна, стены. Первым делом нас повели в душ. «Но это уже роскошь», – подумала я. «Тут даже мыло выдают. Правда, по размеру оно больше похоже на печенье». После бани дежурный повел меня по длинному коридору к куче черных мешков, точно таких, как и пол, на котором они лежали. «Бери матрас», – коротко повелел он. Я сначала не поняла, где его нужно взять. Неужели вот эти грязные мешки называются матрасами? Подошла, взяла. Мешок заполнен какими-то комками, только на одну треть. Я подняла его, не зная, как нести. Через плечо, как мешок, или скрутить, как матрас. Попробовала скрутить, не получилось. «Побыстрей!» – прикрикнул дежурный. Схватив в охапку свою принадлежность, я поспешила за надзирателем. Мы вышли во двор и направились к противоположному зданию. Дежурный ключом открыл дверь и пропустил меня вперед. Здесь, в длинном мрачном коридоре, нас встретила другая надзирательница и повела дальше. И вдруг я увидела впереди Веру. Ее тоже вела дежурная. Вот они остановились, и в какие-то секунды за Верой закрылась одна из многочисленных дверей. Стараясь запомнить ее, я молилась. «Господи, сохрани, защити Верочку». Моя сопровождающая остановилась рядом с той камерой, куда только что закрыли Веру. «Заходи», – коротко бросила она, открыв дверь длинным ключом. У многих надолго остается в памяти этот первый лязг ключей, щелчок замка и чувство запертой сзади двери. У меня этого не было. Мы привыкли жить и работать за закрытыми окнами и дверьми. Правда, то все было добровольно, сознательно, продиктовано необходимостью. А сейчас укрепляло и ободряло понимание того, что так хочет мой Бог. Не раз старалась я представить себе первый момент в камере. И все же то, что увидела, было неожиданным и надолго сохранилось в памяти. «Здравствуйте, девочки!» Переступив порог, поздоровалась добродушно. Время было уже после отбоя, но никто еще не спал. «Здравствуй!» – раздалось несколько голосов. «Ты откуда?» «Оттуда!» – кивнула на дверь. «Да нет, этап, что ли, пришел?» «Не знаю, меня одну вели». «Статья какая? За что тебя?» «Я самый злейший преступник. Подобной здесь не найдется», – бодро ответила я. Со второго яруса тут же свесилось несколько девичьих голов. Любопытно рассматривая меня, они спросили. «Убийца, что ли? Давай тогда к нам». «Нет», – покачала я головой, заметив, что одежда у этих девушек дорогая, на лице косметика. «Это, видно, особая элита». «Так за что же ты? Статья какая?» «162-я, но это вам ни о чем не скажет». «Баптистка я, христианка». «А, так вы детей в жертву приносите?» «Нет, детей мы живых приносим и приводим к Богу. Арестовали нас за то, что печатали Евангелие». Камера заметно оживилась. Тут же послышались вопросы. «Где вы печатали? Что такое Евангелие? Сами печатали?» «О, здесь такие же вопросы, как и у следователя», — подумала я. «Господи, дай мудрости, как отвечать». «Девочки, все ответы завтра», – устало сказала я. «Мне еще долго придется быть с вами. Что только можно, все расскажу. А сейчас хочу отдыхать». Я направилась в никем не занятый угол. Положила матрас прямо на пол, поставила сумку и стала отодвигать мусорный ящик, освобождая себе место. «Вы хотите на полу ложиться?» – послышался чей-то удивленный голос. «Да», – кивнула я. «Места свободного вроде нигде нет». «Не нужно на полу, лучше на столе ложись», – посоветовали женщины. Недолго думая, я положила матрас на стол и стала равномерно распределять его содержимое. Заметив, что у меня нет постельного белья, ложки и кружки, девчата стали стучать в дверь, звать дежурную, чтобы мне выдали все необходимое. Я удивилась такому участию и отметила про себя, что добрые чувства Бог дал и этим людям. Между тем пришел коптерщик и выдал мне все, что положено. Постелив простынь поверх матраса, я помолилась и легла. Постель показалась мне очень удобной и довольно-таки мягкой после того, как мы месяц сидели и спали на голом полу. Я тут же уснула крепким сном. Утром меня тихо разбудила дежурная по камере. «Освободи стол, хлеб нужно принимать». Я встала, быстро свернула постель и присела на скамейку. В этот момент в дверях открылась небольшая железная форточка, и в нее стали подавать черный хлеб. Полбуханки – дневная пайка заключенного. Затем в алюминиевой миске подали соленую рыбу и в деревянном ящике сахар. Дежурная разделила рыбу и насыпала каждому в кружку по столовой ложке сахара. Это тоже на целый день. Когда кормушка, так принято называть окошко в двери, захлопнулась, я внимательно осмотрелась. Высокая комната, стены исписаны раздавленными клопами. Под самым потолком два небольших окна, закрытые решетками в два ряда, а высоко над дверями слабая электрическая лампочка. Пол бетонный, но такой грязный, что по нему можно скользить. Стены метровой толщины, это видно по оконным проемам. Я узнавала вещи, о которых слышала от отца и других братьев. Вот глазок, это круглое отверстие в дверях, а также в двух нишах, расположенных справа и слева от двери. Глазок почти всегда темный, и только иногда что-то в виде света мерцает в нем. Это надзиратели заглядывают в комнату, отодвигая заслонку. В одном углу умывальник и унитаз, забетонированный в пол. Посреди камеры стол и длинная узкая скамейка. Все железное, только верх стола деревянный. Дверь тоже надежно окована. Высоко под самым потолком в стену вмонтирован радиоприемник. Я знаю, что он может говорить без умолку, но может и слушать. Вот видавшие виды двухъярусные нары. На одном уголке стоит оттиск, 1905 год. Давно служат. Если бы они могли говорить, что рассказали бы они? В камере около 20 человек. Здесь я должна жить. И, по-видимому, не скоро покину эти хоромы. А как прожить, чтобы это можно было назвать жизнью? Сознавая, что Всемогущий со мной, я искренне помолилась. Господи, помоги мне не оскверниться. Помоги и здесь принадлежать Тебе только. Надежда моя Ты. Знаю, что око Твое надо мной. Ты вел меня и прежде не менее опасным, но радостным путем. Верю, что и здесь никому не доверишь мою жизнь, но будешь сам охранять, потому что ты приобрел меня в собственность себе. Слава тебе!» Тем временем женщины стали просыпаться. Какие они разные! Вот старушка с отеками под глазами. Она торопливо подошла к столу, потрогав несколько паек, взяла одну и также торопливо спрятала в сумку. А вот совсем молоденькие девушки. Их большинство. Одна поднялась недалеко от меня и вылезла из своего укрытия. Я посмотрела на нее. На руках и лице какие-то болячки. Волосы всклоченные, грязные. Платье тоже не первой свежести. В то же время она приветливо улыбнулась и пригласила. «Садитесь сюда, на мою постель». Ее место было внизу, и я присела на край. Кто-то посоветовал ей подняться на верхние нары и уступить мне место. Но она не согласилась, да и я просила не делать этого. Тогда она решила потесниться, перегнула свой матрас пополам, взяла мой и без особого труда уложила его рядом, на одни нары. Девушку звали Олей. Она оказалась словоохотливой и тут же стала рассказывать про свою соседку, которая сильно пила и жила развратно. Но потом с этой женщиной случилось непонятное. Она стала ходить к баптистам, перестала пить, гулять, сделалась доброй и милой. Мне было приятно слышать такое свидетельство о незнакомой христианке. После завтрака женщины стали подсаживаться ко мне. «Откуда вы? За что посадили?» Интересовались они. «Из Азии. Арестовали нас за то, что печатали Евангелие». Некоторые удивленно спрашивали, что такое Евангелие, а некоторые тут же объясняли. Одни говорили, что у баптистов другое Евангелие, другой Бог, а иные просили рассказать о Христе, а верующих просили научить молиться. Я не очень охотно рассказывала о христианах, потому что знала, для этих людей все, кроме православных, баптисты. А у таких «баптистов», в кавычках, какая может быть жизнь? Не могла я опереться на хорошее поведение человека и сказать, нужно верить в Бога, потому что верующие – хорошие люди. Я знала, что это далеко не так. Но Христос, который вытащил нас из тинистого болота, Он прекрасен. В Него надо верить и Ему подражать. Из практики я знала, что успех свидетельства зависит от выбранной темы, и ею должен быть Христос. В Нем все славно и прекрасно, а в людях много некрасивого и уродливого. Поэтому я старалась уходить от второстепенных речей о верующих и говорила о Господе. Кто-то слушал внимательно, а кого-то интересовало другое. «У вас есть подельники?» «Есть. Нас 11». «И женщины есть?» «Да, 5. Мне сразу же поведали, что женские камеры находятся в одном корпусе, и в основном все расположены в одном углу. В это время со второго яруса наклонилась девушка. «Вас зовут Надежда?» – быстро спросила она. «Да», – удивилась я, потому что не назвала еще своего имени. «У вас есть подельница Надя?» «Есть», – еще больше удивилась я. «Откуда ты знаешь?» Но девушке уже и след простыл. Я выбралась из своего места, чтобы найти наверху говорившую со мной, однако то, что увидела, заставило меня замолчать. Девушка стояла у окна и палочками от веника ловила небольшую коробочку, качающуюся по ту сторону решетки. Другая девушка стояла рядом и, делая вид, что заправляет постель, прикрывала собой первую. Позже я узнала, что эта операция называется «принимать коня». Передаваемый из камеры в камеру груз называется почтой. За такую связь между заключенными администрация, как правило, наказывала. Поэтому другая девушка должна была прикрывать принимающую почту, чтобы надзиратель, время от времени заглядывающий в глазок, ничего не заподозрил. На улице был ветер, и девушке с большим трудом удалось втянуть в камеру коробочку, которую заключенные спускали со второго этажа. Я с удивлением рассматривала никогда невиданное, но, заметив на лицах женщин недовольство, тут же вернулась на свое место. Через некоторое время мне подали туго свернутый бумажный комочек. «Надежде», – прочитала я. «Интересно, кто это пишет?» Развернула, увидела знакомый почерк. «Надежда, приветствую тебя». «Это Надя. Оказывается, она находилась с малолетками в камере над нами». Я очень обрадовалась этой записке. Пока читала и удивлялась происшедшему, появилась та же девушка. «Это вам?» – уточнила она. «Да, большое спасибо». «Если хотите, можете написать ответ». Так началась тюремная жизнь. Путь, которым я еще никогда не ходила, но который был нужен, очень нужен мне и всем нам. Есть цветы, которые могут вырасти только на определенной почве и в своеобразном климате. Их не вырастешь в комнате, на подоконнике. Есть также цветы и плоды духовные, если можно так выразиться, и для их роста и созревания тоже нужна своя атмосфера, свой климат, своя почва. Мне как-то пришлось слышать такое рассуждение. Чтобы научиться печалиться о разрушении доброго дела, надо увидеть это разрушение. Чтобы освободиться от человеческих авторитетов, нужно увидеть их несовершенство. Чтобы научиться кротости, нужно испытать несправедливые обвинения. Чтобы научиться молиться за обижающих, нужны обижающие нас. Есть блаженства, которые можно приобрести или наследовать только в определенных условиях. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Значит, чтобы ощутить это блаженство, нужно прежде испытать поношение, перенести неправедное злословие, благословляя при этом гонителей». Спецкамера. В тюрьме меня поместили в пустую камеру. Предполагая, что останусь здесь надолго, я был очень доволен. Помолившись Богу в тихой обстановке, стал устраиваться на ночь. Матрас мне почему-то не выдали, хотя в тюрьме это положено. Но месячное упражнение спать на голых досках не прошло безрезультатно. Вскоре я спокойно уснул. На другой день после завтрака дежурный повел меня по кабинетам, где снимали отпечатки моих пальцев, фотографировали, брали кровь на анализ. Когда мы вернулись, возле моей камеры лежал матрас. «Быстро бери свои вещи и пойдем дальше», — приказал дежурный. «Куда?» «У нас не спрашивают. Куда положено, туда и поведут». «Так жить легче. Другие думают за меня, а мне не надо», — улыбнулся я. «Думать надо было раньше, до преступления». «У меня никакого преступления как раз и не было». «Меньше болтай, все здесь прикидываются невинной овечкой». «Я верующий. Нас арестовали за служение Богу». «Баптист? О, тогда другое дело. Заходи». «Какое надзирателю дело, виновен я или нет? Его обязанность – надежно закрыть дверь за арестованным». В камере было два человека. Один, угрюмо опустив голову, сидел на нарах. Другой, приветливо поздоровавшись, поднялся мне навстречу и указал место, куда положить матрас и узелок с вещами. «Ну, рассказывай, кто такой, откуда прибыл?» Это был хозяин камеры. Он чувствовал себя уверенно и свободно. «Вчера прибыл», — сообщил я. «Ночевал в одиночке, а теперь вот привели к вам. Верующий я, баптист. Арестовали за служение Богу». «О, верующие, это хорошо», — оживился хозяин. «Будем беседовать. Я тоже верующий, правда, мусульманин. Но я и Библию читал. Бог ведь один. Ты пока располагайся, отдыхай. Времени здесь достаточно, успеем поговорить». Камера была небольшая, рассчитана на 4 человека. По бокам две железные двухъярусные койки. В одном углу находился туалет, а в другом по диагонали – тумбочка. Я знал, что в спецкамерах, они обычно маленькие, всегда есть наседка. То есть заключенный, который по поручению оперчасти узнает у сокамерников нужные следователю сведения. Поэтому надо быть осторожными в разговорах. Скорее всего, этот хозяин и есть наседка. И все же приветливая встреча в этих местах приятна и располагает к дружескому разговору. Душа человека нуждается в теплом слове участия и хочет, чтобы кто-то приветливо протягивал ей руку помощи, проявлял внимание к ее переживаниям. Когда все это делается от доброго сердца, то это действительно ценно. Нам, христианам, следовало бы всегда поступать так. Но когда эту потребность души используют для того, чтобы расположить к себе, а затем, пользуясь доверием, узнавать тайны с намерением передать их следователю, то это вызывает презрение и негодование. Работа же наседки заключается не только в этом. Второй сокамерник, немолодой мужчина, мигрел по национальности, был арестован за попытку продать мешочек золота россыпью. Ему грозил расстрел, и он в основном угрюмо молчал. На вопрос, где взял золото, рассказывал, похоже, то, что и на следствии. Будто он ехал в поезде и заметил у соседа в портфеле мешочек с золотом. Ночью, когда попутчик спал, украл у него золото и сошел на первой же станции. «Твоя версия неправдоподобна», — говорил ему хозяин. «Никакой следователь этому не поверит». «Как не поверит, если так и было?» Не соглашался Мигрел. «Да сам подумай», — убеждал хозяин. «Поставь себя на место того мужика. Разве ты позволил бы кому-то увидеть твое золото?» «Наверное, он и не хотел, но так получилось». «Если и получилось, то ты не поставил бы портфель так, чтобы можно было запросто утащить такое богатство. В общем, не мое это дело, но скажу тебе откровенно. Это на следствии не пройдет». «Им важно узнать источник золота, чтобы перекрыть утечку. Придумай что-то более походящее на правду, а то не отстанут». Я понимал, если хозяину удастся посеять в душе Мигрела сомнение и побудить его переменить показания, то у следователя будут доказательства, что обвиняемый говорит ложь. Он наглядно покажет это и подвергнет обоснованному сомнению и первое, и второе показания, побуждая поменять его. Таким образом, подследственный теряет почву под ногами и окончательно запутывается. Не мое дело помогать следователю или подсудимому. И я не вмешивался в их разговор, а только со стороны наблюдал, как работает следственный механизм. Ко мне подход был совершенно другой. Хозяин представился диссидентом, которого осудили на 15 лет за политические дела. У них как будто тоже была своя печать, и он немного помогал. Говорил еще, что как-то встретился с одним нашим братом и проникся уважением к нему. Все это хозяин рассказывал с целью вовлечь меня в разговор. Раз он делится своим, может, я тоже поделюсь с ним. Нередко он беспощадно ругал коммунистов, Брежнева, который в то время был у власти, и вообще всю систему правления. По-моему, хозяин рассчитывал таким образом убедить меня, что он достоин доверия. У него нет, да и быть не может, ничего общего с властями. Я старался вести себя свободно, как подобает христианину. Если он иноседка, хотя точно трудно сказать это, то и тогда надо его любить, потому что Господь учит: «Любите врагов ваших». Только бы не сказать ему что-то лишнее. А что касается политики, то христианам в любом случае не следует вмешиваться в эти вопросы ни в больших, ни в малых масштабах. Так я прикладывал все усилия, чтобы быть приветливым и осторожным. В этой тюрьме существовал такой порядок. Когда следователю нужен был подследственный, он делал заявку, на какой день привести его в КПЗ. Там были специальные кабинеты для допросов. Днем следователь допрашивал заключенного, а вечером отправлял в тюрьму. Заключенного, которому предстояло ехать на допрос, после завтрака вызывали из камеры. При этом нужно было брать все свои вещи и переводили в так называемый отстойник. Это специальное здание тоже с камерами, среди которых есть и маленькие одиночки. Сюда приезжал наряд милиции и увозил подследственных в КПЗ. Однажды утром вызвали на допрос и меня. В отстойнике надзирательница открыла одну камеру, где среди многих заключенных я тут же заметил Николая Ильича. Сердце радостно ёкнуло. Не подавая виду, что увидел подельника, я хотел зайти в камеру, хотя и понял, что произошла ошибка, меня не должны помещать сюда. Но как хотелось побыть с братом! Вдруг надзирательница остановила меня. «У тебя есть подельники?» «Есть». «Назови фамилию». «У меня много подельников». «А в этой камере есть кто-нибудь из них?» Теряя надежду, что посчастливится хоть короткое время побыть с Николаем Ильичем, я не хотел сознаваться. Вдруг все же заведут сюда. Дверь в камеру была открыта, и Николай Ильич радостно поглядывал на меня. А я хватался за соломинку, делая вид, что рассматриваю заключенных. Нет ли среди них знакомых? «Есть или нет?» – переспросила дежурная. Я молчал. Не смел сказать неправду, но и подтверждать правду не хотелось. Я понял, что она все прекрасно знает, но почему-то устроила эту встречу. «Волков твой подельник?» – уточнила дежурная, глядя в карточку. «Есть у меня такой». «Тогда пойдем в другую камеру». Тут Николай Ильич не выдержал. Он быстро подошел к двери и окликнул меня. «Ваня, приветствую!» «Приветствую!» Разлилось по сердцу приятное слово. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. А ты как?» «Пойдем, пойдем!» Заторопила надзирательница. «Дайте хоть поприветствоваться с братом!» «Не положено! Увиделись и довольна!» Она захлопнула дверь и повела меня в одиночку. Встреча была неожиданной. В следственном изоляторе многое предусмотрено, чтобы подельники нигде не встречались, чтобы у них не было возможности договориться, какие давать показания. Бывает и так, что подельники выдают один другого, взваливают вину друг на друга, и тогда при встрече может быть драка и даже убийство. Но бывает, что встречи устраивают специально, желая услышать, что заключенные будут говорить друг другу. «С какой целью нам дали возможность увидеться?» – думал я, наблюдая за происходящим в коридоре через маленькую щель в дверях. Или Господь допустил, чтобы обрадовать нас. Или они хотели испытать меня, способен ли я говорить неправду. Это ведь было настоящее искушение. Я мог сказать, что нет подельника. Конечно, это непременно сказалось бы на моем духовном состоянии. Ведь очень важно и в этих условиях сохранять чистую, добрую совесть, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. А может, надзирательница просто хотела доставить нам радость? Не думаю, что она надеялась услышать, как мы будем упрекать друг друга. Эх, надо было сразу зайти в камеру поприветствовать брата, — горевал я. Но быстро реагировать не в моем характере. Пока я думал, взвешивал, время ушло. И все же мне удалось немного поговорить с Николаем Ильичем. Нас повезли в КПЗ в одном воронке. Он ехал в одиночке, а я в общем отсеке. Когда приехали на место и конвой вышел, Николай Ильич спросил. «Ваня, вы не обижаетесь на меня?» «За что?» – удивился я. «Что всех арестовали?» «Конечно, нет. Ты ведь тут ни при чем». «Я же подготавливал место, может, где-то ошибся». «Мы все принимаем как из руки Божьей», – заверил я. «Ведь в нашей жизни может случиться только то, что Господь допустит. Поэтому будь спокоен». «Не разговаривать!» – грубо прикрикнул на нас подошедший милиционер. Я сочувствовал брату, понимая, что кроме прочих переживаний, он винит себя, что не сохранилась в тайне печатная точка. Он до сих пор беспокоится, не обвиняем ли мы его в нашей участи. Понял я и, невзирая на запреты, сказал: «Не волнуйся, брат, без воли Бога не падет на землю и волос с нашей головы». «Благодарю», — взволнованно прошептал Николай Ильич и тут же спросил: «Как сестры восприняли арест?» «Мужественно», — улыбнулся я. «Слава Богу!» Тут пришел конвой, и мы расстались. «Да, Николаю Ильичу гораздо тяжелее, чем нам», — думал я. «Сам болеет туберкулезом и за сына переживает, за нас. Надо больше молиться о нем», — решил я, вспоминая, что до сих пор в основном беспокоился и взывал к Богу о сестрах. Вечером, когда меня перевели в камеру, хозяин спросил: «Ну, какие новости привез?» Коротко рассказав о допросе, я похвалился, что видел подельника. Конечно, этого не следовало делать. Хотя мой рассказ и не повредил нам, все же лучше, когда на сетке меньше знают. Ведь надзирательницу могли наказать, если не было специального указания устроить нам встречу. В этой камере Господь даровал мне еще одно благословение, сыгравшее значительную роль в дальнейшей жизни в краснодарской тюрьме. Дней через 10 после моего прибытия в камеру, рано утром, хозяина, по его словам, вызвали на суд. Не знаю, где он был на самом деле, но после обеда его привели назад. Когда он зашел, я увидел в его руке хорошо знакомую книгу и тут же спросил: «Что это у тебя?» «Узнал?» – самодовольно улыбнулся он. «Как же не узнать? У меня вся жизнь связана с ней. Можно посмотреть?» «Конечно!» – охотно протянул он Библию. «Не так уж и много времени прошло с тех пор, как я читал Слово Божье. Но как соскучился по нему! Не надеялся я в этих условиях держать в руках столь ценное сокровище. С замирающим сердцем, перелистывая тоненькие листочки, я то тут, то там бегло читал некоторые стихи. «Как она к тебе попала?» Оторвавшись, наконец, от чтения, поинтересовался я. «Я давно просил мать, чтобы она принесла Библию на суд. Вот она и выполнила мою просьбу». «Действительно, главное, что Библия здесь. А как она сюда попала, не так важно». «Дай посмотреть», — попросился камерник, бывший коммунист, директор какой-то организации. Его поселили к нам на днях, а того, что арестовали за золото, куда-то увели. «Не для тебя принес», — бросил в ответ хозяин. «Читай «Малую землю» Брежнева, он же твой бог». «Зачем грубишь?» — обиженно протянул мужчина. «Я никогда серьезно не воспринимал подобные сочинения». «Ладно, Ваня, дай ему чуть-чуть посмотреть», — уступил хозяин. С появлением Библии мой распорядок не изменился. Используя всякую возможность, я с радостью читал ее, освежая в памяти самое важное. Потом решил списать одно послание, чтобы учить наизусть, когда Библии не станет. Ведь не все время мы будем вместе с хозяином. Мне особенно нравилось послание филиппийцам, и я начал с него. Библия попала в камеру, чтобы расположить меня к наседке. Это было видно из того, что хозяин поощрял меня к чтению и переписыванию и всегда был недоволен, когда ее брали другие. К нам в камеру поместили еще одного, бывшего начальника стройучастка. Уходя на прогулку, хозяин всегда оставлял Библию просто на тумбочке или на койке. В наше отсутствие в камере иногда делали обыск, но, как ни странно, Библию всегда оставляли. Было даже, что ее перекладывали с места на место, но не забирали. Итак, у администрации были свои мысли, а у Бога свои цели и благие намерения в отношении меня и моих друзей. Списав послание филиппийцам, я стал переписывать дальше. Примерно за месяц переписал Евангелие Иоанна, Деяния апостолов, все послания и книгу Откровения. Когда Библию читал хозяин, то я, чтобы не терять время даром, из одной тетради переписывал в другую, готовил запасной экземпляр для друзей, так как верил, что Господь послал мне это сокровище не только для меня. Я надеялся, что Бог предоставит возможность как-нибудь передать друзьям эти тетради. С прогулочных двориков были хорошо видны окна второго этажа нашего корпуса, закрытые железными жалюзями. Через них иногда доносились голоса, но знакомых, к сожалению, я не слышал. Позвать же кого-нибудь из друзей не хватало решимости. Тем более я не знал, кто где находится. Живу не настоящим. Издательство. Как много подразумевается под этим словом. Издательство «Христианин» нельзя назвать организацией. Это подвиг простых людей, связанных с необычной жизнью. Это служение Богу множества святых. Оно принадлежит всем. Кто-то принимает сотрудников, кто-то хранит оборудование, кто-то готовит пищу. Кто-то молится за этот труд, кто-то посылает сыновей и дочерей. Кто-то сам совершает его. В работе издательства участвуют христиане всех возрастов. Я часто видела, с какой любовью и заботой они открывали нам двери своих домов днем, а чаще всего ночью. С каким риском для семьи принимали нас братья и сестры, предоставляя место для печатания духовной литературы? Нет, невозможно уничтожить это служение рукой человека, потому что оно – дар от Бога. Это ответ на молитвы многих христиан, желающих иметь насущный хлеб – Слово Божье. Мы в деснице Всемогущего, и то, что оказались сейчас здесь, это не поражение, нет. Дело издательства будут продолжать верные дети Божьи, пока Господь не скажет свое последнее слово. Для меня же потекли обычные тюремные будни, в которых масса свободного времени. Заниматься нечем, даже ходить негде. Между нарами проход узкий, едва могут разминуться двое, поэтому приходится больше лежать или сидеть. Все значительное осталось позади, и только память соединяет меня с прошлым. Как-то раз зашла в нашу комнату хозяйка и сообщила тревожную весть. У нашего пресвитера обыск. Весь поселок оцеплен, по дорогам патрулирует милиция. Она немного помолчала и уже спокойнее добавила. «Но вы не переживайте. Бог наблюдает за нами. Он силен сохранить. Работайте». Наше служение было тесно связано с домом пресвитера. Поэтому нас сильно тревожил вопрос, по какому поводу производят обыски. В семье, где мы работали, 8 малолетних детей. Если нас обнаружат здесь, трудно придется хозяевам. «Может, оставить все и уйти?» – рассуждали мы. Через некоторое время к нам зашел сам хозяин. «Напротив нашего дома уже несколько часов стоит милицейская машина», – сказал он сдержанно, стараясь сохранять спокойствие. «Правда, в ней никого нет. Будем надеяться на Господа». Чувствовалось, что он бережет нас, но не хочет тревожить. «Будем работать или уходить?» Иван Петрович обвел всех внимательным взглядом. Мы понимали серьезность создавшегося положения и очень боялись рассудить опрометчиво. Помолившись, все же решили остаться и принялись за работу. Говорить старались только самое необходимое, не называя имен, что вообще было у нас правилом. Несколько раз заходил хозяин. Он рассказывал, что обстановка поселки напряженная, обыски проходят во многих домах, а у пресвитера арестовали приезжего служителя. Время от времени мы склонялись на колени и взывали к Богу о помощи и защите. С нетерпением ждали, когда стемнеет, надеясь, что придет кто-нибудь из друзей и подробнее расскажет о происходящем в поселке. Так и случилось. Поздно вечером открылась дверь и зашел наш дорогой брат, пресвитер. Утомленные глаза его светились радостью, а на устах играла приветливая улыбка. Видно было, что он пришел не просто так. На нем был теплый полушубок, а из-за пазухи выглядывал пакет, так похожий на упакованные пластины. Я подошла ближе и замерла. Это были они, наши пластины. «Что же ты растерялась?» – засмеялся гость. «Бери, это ваше». Он распахнул полушубок и подал мне тяжелый пакет с надписью «Вестник истины, 2 номера». «Где вы это взяли?» – выдохнули мы разом, не веря своим глазам. «Дома!» – широко улыбнулся он и, присаживаясь на стул, начал рассказывать. «Сегодня рано утром пришли товарищи с обыском. Как всегда, они никого не впускали в дом и не выпускали. В это время приехал брат посыльный, привез вот эти пластины. Он шел ко мне, да заблудился. Другого адреса у него не было. У первого встречного он спросил, как найти наш дом. К счастью, встречным оказался брат из нашей церкви и сказал приезжему, что у нас идет обыск. Он пригласил посыльного к себе. Брат посидел там до вечера, а потом, после обыска, принес этот пакет и поспешил на поезд. Мы сердечно благодарили Бога за его чудный промысел и великую милость к нам. Поистине, блажен человек, живущий под кровом Всевышнего. На следующий день мы узнали, что наблюдение за домами верующих усилилось. Но чудо с пластинами укрепило наше упование на Господа. Мы продолжали работу, утешаясь тем, что из руки Божьей никто нас не похитит и не сделает зла, если Господь не позволит. Какая же красивая она, Церковь Божья! Как дочь царя, она прекрасна внутри, и одежда ее шита золотом. Здесь люди разных национальностей живут точно дети одной семьи, потому что у них действительно один отец. Бывало, приходим в дом впервые, а хозяева спешат на работу. Не задумываясь, они доверяют нам ключи и вообще устраивают все так, чтобы чувствовали себя как дома. Для работы и отдыха нам не раз предоставляли лучшие комнаты. Господь располагал сердца христиан к жертвенному служению, и мы были свидетелями удивительных дел Божьих. Это ли не красота церкви? Вот молодая семья. Мы начали работать в их доме, когда у них было 3 детей. Хозяин встретил нас добродушной улыбкой и провел в зал и смежную с ним комнату. «Это для вас», – показал он на банке с консервированными овощами и фруктами. «Нужно будет, добавим». «А где же работа?» Брат растерянно посмотрел на нас. «Бумага где ваша?» – пояснили мы. «А-а-а!» – понимающе протянул он и показал рукой на потолок. «Там, на чердаке. Мы ее бережно хранили. Завтра спустим». Осмотревшись, Иван Петрович спросил. можно ли в этой комнате сделать люк на чердак и поставить лестницу?» «Пожалуйста!» Хозяин широко развел руками. «Это ваше жилище. Делайте все, что нужно». Брат даже не задумывался, как будут выглядеть эти комнаты после нашего уезда. Он был согласен на все, что нужно делать во имя любимого Господа. Мы вместе помолились, и он ушел к своей семье. Наутро мы принялись устраивать рабочее помещение. Прорубили потолок, поставили лестницу, закрыли одеялами окна и двери, сделали двухъярусные нары. Все это делалось без опасения, что хозяевам может не понравиться. Вечером после работы брат зашел к нам и, увидев рабочий порядок, просиял счастливой улыбкой. В дальнейшем он часто заходил к нам, иногда помогал в работе. Мы видели, с каким трепетом относился он к этому служению и как был счастлив, что выбор Господа пал на его семью, и он стал соучастником славного служения – распространения печатного Слова Божьего. Конечно, эту семью не миновали трудности и тревоги. Однако, уповая на Господа, друзья всегда окружали нас любовью, помогали чем только могли. Это была многолетняя дружба. Когда нам пришлось покинуть столь гостеприимный дом, здесь было уже 5 детей. Мрачные стены камеры, удушливый запах табачного дыма, ругань заключенных, жесткие нары и скудная пища – все это было нежелательным. Очень хотелось на свободу, хотелось до устали делать что-то во имя Бога. Но воля Всевышнего привела меня на это место, и, рассуждая о Его власти и водительстве, я мысленно возвращалась на несколько лет назад. И теплые воспоминания вновь побуждали меня хвалить славного Господа. Вот поздней осенью приехали мы в один город, одеты не по сезону. Хозяйка, встретив нас, тут же пригласила в свою комнату, открыла плательный шкаф и как-то по-матерински, нежно и в то же время твердо сказала: «Выберите здесь одежду потеплее. Если будет возможность, вернете, а нет – носите во славу Господа». Сердце замирает от этой жертвенности, любви и внимания. В шкафу висели пальто, платья, костюмы, принадлежащие этой гостеприимной семье. Мы оделись и были рады не только теплу от одежды, но и сердечному участию, которое, казалось, согревало вдвое больше. Сколько же их, дорогих, незабываемых, любимых Господом! Да разве такое забывается? Как-то раз зимой после 10-часовой езды в автобусе, изрядно продрогшая, прибыла я в одну деревню. Здесь живут наши хорошо знакомые друзья. И мне нужно было узнать, можно ли заходить к ним на работу. Заходить на работу значит приехать всей бригадой и без выхода работать 3-4 месяца, в зависимости от количества бумаги. Все это время хозяева снабжают печатников хлебом и необходимыми продуктами. Бывает, терпят неудобства и трудности, но в основном с великой радостью и благодарностью Богу несут это служение. Я долго стучалась, хозяева пожилые, плохо слышат. В дом впустили с нескрываемой радостью. «А мы вас ждем!» Приветствуя, широко заулыбались старички. «Слава Богу!» – обрадовалась я. «Значит, можно всем приезжать?» «Конечно!» – в один голос отозвались они, как о само собой разумеющемся. Счастливые, они тут же засуетились. «Как хорошо, что ты приехала! Вот только печь на ночь не топили, холодно в доме. Но ты ложись-ка на нашу кровать, постель теплая, быстро согреешься!» «Как?» – удивилась я. «А вы?» «Еще только 3 ночи!» «За нас не переживай, мы найдем себе место!» Как я не уговаривала, старички наотрез отказывались слушать меня. Пришлось мне согласиться. Легла в еще теплую постель и думаю: «Господи, это ведь ты научил их так поступать. Это ведь ради тебя они уступают мне самое лучшее. Кто я им? Чужая, опасная, это по-человечески. А по-божьему – родная, святая, желанная. Прими эту жертву, любя». На мне в точности исполнились слова Христа. «Нет никого, кто оставил бы отца или мать ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне. В это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей». А вот еще один тираж в небольшом домике. Здесь в нашем распоряжении было две задних комнаты. Две передние занимали хозяева с детьми. Чтобы родственники или гости не узнали о нашем пребывании, дверь, ведущую в наши комнаты, закрыли большим ковром и поставили диван. Хозяевам всегда приходилось держать это дело в тайне и от друзей, и от родственников, чтобы слух не разошелся среди верующих, а там и за пределы церкви. Работа в этом доме уже подходила к концу, как однажды мы услышали сигнал тревоги. Тут же выключили машину и прислушались к голосам за стеной. Говорили несколько мужчин и наша хозяйка. Чувствуя неладное, мы склонились на колени и стали молиться, чтобы Господь оградил нас от опасности. Проводив посетителей, взволнованная хозяйка пришла к нам. «Кто приходил?» – поспешил узнать Иван Петрович. «Председатель сельсовета, какой-то обход у них сегодня, вот и зашли к нам». «Как вы поняли, это обычный обход или специальный? Не видно было в них какой-либо подозрительности?» «Как будто нет. Техник только сказал, у вас же должно быть еще две комнаты. А я махнула рукой, что мы там не живем сейчас. Зима, холодно». «Слава Богу!» — обрадовались мы. «Дал Господь мудрости, как ответить, и отвел беду. А еще он сказал, что асбестовую трубу над печкой в прихожей надо заменить». Вспомнила сестра. «Говорит, что это нарушение техники пожарной безопасности. Он через несколько дней пришлет пожарников проверить». «Пожарники в данном случае нежелательны», задумчиво заметил Иван Петрович. «Это такой народ, что им все надо посмотреть. Захотят зайти и в эти комнаты». «Может, вам лучше уйти?» тревожно спросила хозяйка. Предполагая, что за неделю сможем собрать и упаковать отпечатанные книги, мы не знали, как будет лучше на самом деле. Если оставить книги несобранными, каково будет хозяевам, если их обнаружат? Придав это дело в руки Господа, уповая на Его милость, решили закончить работу. И Всемогущий не постыдил нас. Все закончилось благополучно. Для нас эта тревога не прошла бесследно. Так Господь учил уповать на Него, доверять Ему. Таким путем открывал свое могущество и силу. Я видела красоту церкви внутри. Господь водил меня к самому истоку потока благословений. Показывал рождение этих благословений. И я радовалась им вместе с друзьями. Но вот наступило другое время. Сейчас мне нужно сохранить все в тайне, не сделаться предателем перед сильными мира, а перед заключенными пронести знамя Христовой любви, подтверждая делами веру и упование на Господа. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня вы прослушали вторую передачу, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя авторами – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.